Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не запыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет, да и убьет человека ни за что, ни просто. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми. Он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз, и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в-точь, как иной неисправимый повеса, гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость. Этот смельчак, наконец, показался. Совестясь, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед, не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтобы схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуты он стоял совсем озадаченный. Потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепугавшихся дам. «Конь очень хороший», — проговорил он как бы про себя, «и, судя по всему, на нем должно быть очень приятно ездить. Но знаете что? Ведь я-то не поеду», — заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его. «И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам», — отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя. «Именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело», — прибавил он с достоинством. «Поверите ли мне, я, 23 года прослуживший в гусарах, уже 3 раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого дармоеда. Танкрет, друг мой, здесь не по тебе народ. Видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец, и сидит теперь сиднем в селе Карачарове, да ждет, чтоб у тебя выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили», — заключил он, самодовольно потирая руки. Нужно заметить, что Танкрет не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел. Кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте. Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкрет не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры. «Как? Вы не едете?» — закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтобы ее кавалье Сервон на этот раз был при ней. «Неужели вы трусите?» «Ей-богу же так!» — отвечал молодой человек. «И вы говорите серьезно? Послушайте, неужели ж вам хочется, чтобы я сломал себе шею? Так садитесь же скорей на мою лошадь! Не бойтесь, она присмирная! Мы не задержим, вмиг переседлают! Я попробую взять вашу! Не может быть, чтоб Танкрет всегда был такой неучтивый!» Сказано, сделано. Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами. «Плохо же вы знаете Танкреда, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом. Да и вас я не пущу сломать себе шею. Это право было бы жалко», — проговорил наш хозяин, аффектируя в эту минуту внутреннего довольства по своей всегдашней привычке и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек. «Ну-тка ты, Плакса, не хочешь ли попробовать? Тебе же так хотелось ехать», — сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда, собственно, для того, чтобы не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся. «Ты, верно, не таков, как... Ну, да что говорить, известный герой, и постыдишься струсить, особенно когда на вас будут смотреть... Прекрасный паж, прибавила она, бегло взглянув на мадам М, экипаж которой был ближе всех от крыльца. Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда. Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света не взвидел, когда поймал ее взгляд на мадам М. Вмиг в голове у меня загорелась идея. Да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера. И я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и отомстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек. Или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы. Уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей или толковее предчувствие этого еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда. «А вы думаете, что я испугаюсь?» — вскрикнул я дерзко и гордо, не взвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. «А вот увидите!» И, схватившись за холку Танкреда, Я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтобы удержать меня. Но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел, как вихрь, только все ахнули да вскрикнули. Уж Бог знает, как удалось мне занесть другую ногу на всем лету. Не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик 50 голосов, и этот крик отдался в моем замиравшем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское. Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг. Не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел, меня учили. Но мой клепер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня. Но проскакав шагов 50, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача, каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три и не разбился в дребезги, а Танкред от такого крутого поворота не сплечил себе ног. Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги, как попало, на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение, и я бы слетел. Я уже падал, но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле, двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца. Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же, как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных дымящихся ноздрей, весь дрожа, как лист, мелкой дрожью, и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга. В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом мадам М., встревоженной, побледневшей, и я не могу забыть этого мгновения. Вмиг все лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось, как огонь. Я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к мадам М., и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом. Все это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно, Но в это мгновение одна пренаивная и нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на мадам М. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде. Теперь же, когда все было кончено, и особенно когда она поймала вместе с другими мой взгляд, брошенный на мадам М, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению по романтическому настроению своей легкодумной головки какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего рыцарства, что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезинки, и серьезным важным голосом, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Mais c'est très sérieux, monsieur. Ne riez pas». «Но это очень серьезно, господа, не смейтесь». Не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, это простодушная наивность, эти неподозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею, как будто наэлектризированные ее взглядом, скорым огневым словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел, как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что к стыду своему чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Но уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой. «Делорж! Тогенбург!» — раздавалось кругом. Послышались рукоплескания. «Ай да грядущее поколение!» — прибавил хозяин. «Но он поедет! Он непременно поедет с нами!» — закричала красавица. «Мы найдем и должны найти ему место! Он сядет рядом со мною! Ко мне на колени! Или нет, нет! Я ошиблась!» — поправилась она, захохотав и, будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами стараясь меня заласкать, чтобы я не обиделся. «Непременно! Непременно!» — подхватили несколько голосов. «Он должен ехать! Он завоевал себе место!» И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь, и нас всех перемочит. И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в 22:00, в сырое, последождевое время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, мадам М. подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтобы я не простудил горло. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее. Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно. Мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел душой. «Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя», — сказал молодой человек, засмеявшись. «По глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком». «Именно, именно так!» — подхватила блондинка. «Экой! Ах!» — проговорила она с приметной досадой и покачав головой, но остановилась вовремя перед серьезным взглядом мадам М., которой не хотелось заводить далеко шутки. Я поскорее отошел. «Ну, какой же ты!» — заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки. «Да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал бы, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! Этого не умел сделать! Экой смешной!» И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел, как мак. «Ведь я твой друг теперь, так ли? Кончена ли наша вражда, а? Да или нет?» Я засмеялся и молча пожал ее пальчики. «Ну, то-то же! Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?» «Да, я нездоров». «Ах, бедняжка! Это у него от сильных впечатлений. Знаешь что, иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем». Она отвела меня наверх, и, казалось, уходом за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, поездкой, лихорадкой, но, прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга. И уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу. Я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была немного тронута. «Ты предобрый мальчик», — прошептала она, смотря на меня тихими глазками. «Пожалуйста же, не сердись на меня, а? Не будешь?» Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями. Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей. Но еще было очень рано, и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро. Незаметно пробираясь все далее и далее, я вышел, наконец, на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов 200 впереди под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос с каждым взмахом косца дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались, как срезанная с корня трава густыми жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще шагах от меня в 20, в просеке, которая пролегала от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении. В глазах моих мелькнуло белое знакомое платье, и тихий женский голос отдался в моем сердце, как музыка. Это была мадам М. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Энского, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал мсье М. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России. А потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с мадам М. Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее. На щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощания. Кажется, они торопились. Наконец он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его мадам М., обнял ее одной рукой, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня, как стрела. Мадам М. несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу. Я пошел вслед за нею, сметенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный. Мысли мои были разбиты и рассеяны, но помню, что было мне от чего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтобы она меня не заметила. Наконец она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я. Но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, тот самый, который 10 минут назад был вручен мадам М. Я поднял его. Со всех сторон белая бумага, никакой подписи. На взгляд небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа 3 и более почтовой бумаги. Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснялась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано было то, чего не надеялся высказать Энской за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади. Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, Бог знает.